Но на месте плавательного бассейна я до сих пор вижу призрак храма Христа Спасителя, на ступенях которого перед бронзовой дверью сижу я, обняв за плечи Синеглазку, и оба мы спим, а на рассвете приливает, где-то вверху жужжит аэроплан, и мне кажется, что все вокруг, весь город, умерщвлен каким-то новым газом, так, как якобы уже началась новая война, и мы с Синеглазкой тоже уже умерщвлены, нас уже нет в живых, а мы только две обнявшиеся тени. Потом наступила более тягостная эпоха перестановки и уничтожения памятников. Незримая властная рука переставляла памятники, как шахматные фигуры, а иные из них вовсе сбрасывала с доски. Она переставила памятник Гоголю, работы гениального Андреева, тот самый памятник, где Николай Васильевич сидит, скорбно уткнувши свой длинный птичий нос в воротник бронзовой шинели, почти весь потонув в этой шинели. С Арбатской площади во двор особняка, где, по преданию, сумасшедший писатель сжег в камине вторую часть «Мертвых душ». А на его место водрузила другого Гоголя во весь рост, в коротенькой пелеринке на скучном официальном пьедестале. Не то водевильный артист, не то столоначальник, лишенный всякой индивидуальности и поэзии. Когда я приехал впервые в Москву, улица Кирова была еще Мясницкой, и по ней, кривой и извилистой, я ехал с Курского вокзала на извозчичьих санках на так называемом «Ваньке», из числа тех, на которых еще езживал Антон Чехов, застегнувшись суконной, проеденной молью полостью на рыбьем меху. Москва еще казалась мне непознаваемой, как страшный сон. Несмотря на мартовский снег, круживший среди незнакомых мне столичных домов, я уже слышал в воздухе что-то обещающее весну. Сани ныряли с ухаба на ухаб, увозя меня по неведомым улицам неведомо куда, в метель, в только что зажегшиеся страусовые яйца голубоватых электрических фонарей на Лубянской площади, посредине которой возвышался завсыпанный снегом итальянский фонтан, а извозчик касторовой шляпе, цилиндре с металлической пряжкой, время от времени почмокивал губами, понукая свою клячу, и приговаривал традиционную извозчичью присказку: «С горки на горку барин даст на водку». А барин-то был в потрепанном пальтишке, перешитом из солдатской шинели, и в ногах у него стояла плетеная корзинка, запертая вместо замочка карандашом. А в корзинке этой лежали рукописи и пара солдатского белья. Начинался третий год революции. Впоследствии Мясницкую переименовали в улицу 1 мая. Потом как-то незаметно, в шуме НЭПа, она опять стала Мясницкой и оставалась ею до тех пор, пока не получила окончательное название — улица Кирова. Вероятно, в память того сумрачного декабрьского денька, когда посредине улицы, по неубранному снегу, издавая тягостный звук мельничного жернова, поворачивались колеса пушечного лафета с низко установленным гробом с телом убитого Кирова, перевозившегося с Ленинградского вокзала в колонный зал Дома Союзов. А за лафетом темной толпой шли провожающие, наступая на хвойные крестики и матерчатые цветочки, падающие с венков на свинцовый декабрьский снег. По воле случая я шел в похоронной процессии, ужасаясь зрелищу, свидетелем которого мне довелось стать. Эту картину память принесла мне из сравнительно недавнего прошлого. А еще раньше, в то время, когда улица называлась Мясницкой, мне суждено было судьбой жить в ее районе. Вдруг тормоза взвизгнули, машина резко затормозила перед красным светофором. Если бы не пристегнутые ремни, я мог бы стукнуться головой о ветровое стекло. Это, несомненно, был перекресток Кировской и Бульварного кольца. Но какая странная пустота открылась передо мной на том месте, где я привык видеть водопьяный переулок. Его не было. Он исчез, этот водопьяный переулок. Он просто больше не существовал. Он исчез вместе со всеми домами, составлявшими его.